Темы программы. Структура работы с крупными контрактами. Технологии выхода на клиента. Особенности проработки влиятельных лиц. Стратегия ведения переговоров о цене. Этапы ведения переговоров. Личные пороги продаж. Отстройки от конкурентов. Финальная стадия переговоров. Дожим крупных сделок. Цели, которых вы достигнете после тренинга. Реально увеличатся личные продажи и продажи вашей компании. Снимутся личные пороги продаж, и ваши сотрудники выйдут на новый уровень заключения контрактов. Вы и ваши сотрудники освоите технологии, позволяющие вести переговоры о большой цене и дожимать крупные сделки. Сотрудники вашей компании изменят отношение к самому процессу продаж и повысят свой профессионализм. Важнейшая составная часть тренинга – отработка действий менеджеров в реальных ситуациях, возникающих в ходе переговоров. Уход от доминирования. Жесткий кутеж по цене. Отстройка от конкурентов. Финальный дожим.